Глава 5. Вернувшись к себе, первым делом открыла книгу по рунологии. Выгнала обеих служанок, хотя те упорно сопротивлялись, и дверь изнутри заперла, на всякий случай. Конечно, всем и так видно, какую книгу я выбрала. Этого и не скрывала, но вот что за раздел меня интересует, хотелось бы оставить в тайне. Не терпелось узнать, что такое рисовала тетушка. Но какое же облегчение я испытала, когда поняла, что и в самом деле бегло читая на местном наречии. Закорючки рун, правда, по-прежнему оставались для меня темным лесом, но я собиралась в ближайшее время восполнить пробелы в знаниях. Главное — не напортачить ненароком. Потому начала я со вступления. Как оказалось, рунная магия — одна из самых древних разновидностей употребления дара. Современные маги используют жесты, слова, а чаще всего силу мысли для концентрации энергии и совершения заклинаний. А вот на юге, да и по всему континенту, в древности использовали руны эдакую схему, по которой энергия течет охотнее. Единственный недостаток этой системы — в неспешности. Противник не будет ждать, пока ты нацарапаешь на земле символы. Он тебя раньше обычным мечом прикончит. Потому методика магии эволюционировала, а символы остались. По ним иногда детям объясняют, как правильно вливать силу и распределять ее, чтобы не рвануло. Как наши прописи. Сначала палочки и загогулины, потом буквы. Полезный навык, пригодится. Дочитав и убедившись, что умение всерьез обращаться с рунами редкое и в какой-то степени даже уникальное, тот же принц при заживлении моего пальца ничего на нем не рисовал, обошелся прикосновением, я немного успокоилась. Надеюсь, кроме моей тетушки, больше никто им не владеет. Более расслабленная принялась листать страницы, отыскивая знакомые значки. Так, вот подходящий символ — кровь. Родная кровь. А рядом целый набор в качестве образца употребления, очень похожий на то, что я видела на своей руке. «Проверка родственных связей» назывался он. Ясненько, в принципе, логично. Непонятно только, от чего вдруг сработало, я-то ей не родная. Меня должно было опознать как чужачку, постороннюю душу. Но не опознала. Не то чтобы я жаловалась, скорее наоборот, просто странно. Ниже давались сноски на связанные разделы. Воскрешение, упокоение, исцеление. Ничего себе у них наборчик. Я быстро пролистала к первому, кажется, имена это со мной, то есть с Лоретто, и проделали. Только немного косячно. Совершенно незнакомый список символов. Его я точно раньше не видела. Ага, вот и полезное примечание. Душа недавно умершего может быть призвана ошибочно, ежели поблизости со свежим покойником недавно скончался некто иной. В таком случае должно провести ритуал изгнания постороннего духа, оскверненное же тело сжечь и пепел развеять по ветру с перекрестия трех дорог. Отличная перспектива. То есть тетушка провела ритуал воскрешения, спасая племянницу, во время которого неизвестно как аж из другого мира подтянула меня. Так уж поблизости. Вряд ли. Скорее, похоже на вмешательство извне. Либо кто-то очень сильно не хотел, чтобы у местрис Фьюренцо все получилось. Либо некие высшие силы решили, что девочка не справится, и подсунули ей замену. Это отчасти объясняло, с чего вдруг меня признали родственницей. Хотя ничего у наших душ общего нет. По спине продрал мороз. Обе перспективы совершенно не вдохновляли. В первом на меня откроют настоящую охоту, впрочем, во втором тоже. А самое страшное, я понятия не имею, откуда может прилететь смертельный удар. И мне бы не хотелось столкнуться с существом, способным незаметно на расстоянии исказить показания рун. Остаток дня я провела в комнате. Какой сад, в коридор было страшно выглянуть. Постоянно мерещились внимательно наблюдающие за мной глаза. В каждой тени виделся убийца, а в колыхании шторы — занесенный кинжал. Обедала и ужинала там же, а ближе к вечеру ко мне все-таки пробились горничные. Навели марафет, расчесали волосы и оставили, довольно улыбаясь. Заодно показали, откуда ждать визита мужа. Помимо гардеробной и ванной, в спальне имелась еще одна неприметная дверь, ныне закрытая, ведущая в покое супруга. Буду знать, в какой стороне обитает кредитор. Впрочем, принц так и не пришел. Зря я нервничала, три раза сменила ночнушки, от фривольной к закрытой и обратно. И готовилась морально к раздаче долгов. То ли он решил дать мне время пообвыкнуться, то ли просто забыл, что теперь женат. Учитывая, сколько у него государственных хлопот, неудивительно. Я потопталась под разделявшей наши спальни дверью, потопталась, да и легла спать. То ли нанервничалась про запас за день, то ли устала от изобилия впечатлений, но кошмары меня не мучили. После примечательной беседы в библиотеке прошло 2 дня. Исключительно скучных дня, наполненных лишь чтением, зубрёжкой и бесконечными попытками вызвать в себе хоть малейший всплеск магии. Хоть какой-нибудь. Отоспавшись, я невесело посмеялась над своим давешним паникёрством и с удвоенным усердием накинулась на принесённые из библиотеки книги. Что бы ни привело меня в этот мир, дальнейшая судьба зависит исключительно от меня, и не хотелось бы прошляпить неожиданно выпавший шанс по дурости и истеричности. Для начала я поставила себе целью заучить все известные руны, чтобы, когда тётушка снова примется ставить эксперименты, хоть примерно представлять, терпеть мне или бежать с воплями в противоположную сторону. Меня никто не беспокоил, кроме уже знакомых девушек, Мартины и Стефани. Они как по расписанию появлялись утром, помогали умыться, приносили завтрак, после чего исчезали до ужина. Местрес Фьюренцо тоже куда-то запропастилась. Возможно, ждала, пока я её позову, пусть тогда подождёт. Я ещё не готова с ней сталкиваться нос к носу. Боюсь, что не выдержу и наговорю лишнего. Внутри до сих пор кипела обида и негодование. Особенно после того, как выяснилось, что она не пропустила ко мне целителя. В гостиной нашёлся секретер из полированного тёмного дерева. Изумительной красоты с декоративной откидной крышкой и огромным запасом бумаги на полке. Там-то я и занималась, тщательно повторяя написания закорючек и периодически пытаясь вливать в них силу по инструкции. Ничего путного не выходило, хотя почерк улучшался с каждым часом. Вскоре я поняла, что одной книги маловато. Тренировка мелкой моторики — это замечательно, но совершенно не то, на что стоит тратить драгоценное время. Я ведь до сих пор не определила даже, к какой ветви магии отношусь. Может, у меня вовсе дара нет, а я пыжусь зачем-то. Так что следующим утром я не отпустила горничных, а потребовала снова проводить в библиотеку. Сама-то я буду блуждать до следующего года. Тут я столкнулась с неожиданной проблемой. Сопровождавшие принцессу буквально повсюду девушки не оставляли меня ни на минуту. Разве что в личных покоях. И то под дверями караулили. Кажется, они прониклись моей историей о неслучившемся отравлении и теперь бдили изо всех сил, чтобы не произошло настоящего. Они, конечно, молодцы, но стало крайне сложно выбирать книги. Втихаря, чтобы они не заметили, я успела попробовать только 2 стихии. Земля, как я поняла ещё в первый заход, не отзывалась, вода тоже. Оставались воздух и огонь. Томики манили меня из соседней секции, но, как назло, в ней не было ни единой книги по общим дисциплинам, так что подобраться к ней тайно не получалось. Все мои поползновения в ту сторону заканчивались примерно одинаково. «Ваше высочество, там другие стихи, зачем вам туда?» Ахали девушки, семеня следом и чуть ли не заглядывая мне через плечо. «Ну как в таких условиях работать?» Как назло, и герцогиня в библиотеке больше не появлялась. Возможно, наши графики не совпадали. А может, она решила тактично не мешать. В любом случае, жаль. Мне она понравилась, было бы неплохо пообщаться ещё. Отчаявшись добраться до заветных полок, я решила освежить голову и продумать новый план действий. «Скажи местрес Фьюренцо, что после обеда я желаю прогуляться в саду», — сообщила я Мартине за завтраком. Девушка понятливо кивнула, куда-то ускакала, и через несколько часов я наконец-то снова увидела свою неоднозначную родственницу. Она с порога всплеснула руками и воскликнула. «Милая моя, с тобой всё в порядке? Ты меня так долго не звала, я уж грешным делом решила, случилось дурное. Занемогла я или похуже что?» «Что похуже уже было», — вздохнула я, позволяя Стефани закрепить на затылке локоны. Сверху полагалась шляпка с полями и короткой белой вуалькой. От солнца. Полуденный зной немного спал, и в тени аллей можно было пройтись, не рискуя словить солнечный удар. «Тётушка, мне чрезвычайно нужен ваш мудрый совет». «Какой?» — она приосанилась, всем видом давая понять, что я обратилась по адресу. Я помялась, давая понять, что вопрос крайне деликатный. Выждала, пока за нами закрылись застеклённые двери веранды, а над головами сомкнулись сплетённые ветви древних дубов. Наверняка старше самого дворца, вон какие здоровенные. Махнула горничным, чтобы поотстали. Нечего им подслушивать. Наконец, тянуть дольше стало совершенно неприлично, и я выпалила. «Кажется, я потеряла магию. Тетушка встала как вкопанная. Продолжавшие идти за нами девушки чуть не налетели на нее, рассыпались в извинениях, отскочили назад, подальше, туда, где за массивными тенями маячили неизменные охранники. Их я тоже уже знала в лицо, но не по именам. Их мне не представляли. «Деточка моя, не пугай меня так». Дрожащей рукой местрес Фьюренцо ухватила меня под локоть и двинулась неверным шагом дальше по дорожке. «Невозможно, это просто невозможно. Дар просто так не пропадает. Ты же не запечатывала, и значит, он на месте». «Так уже интереснее. Запечатываться — это как?» «А меня могли случайно запечатать там, в храме?» — неуверенно предложила я, смутно предполагая, о чем вообще речь. «Или специально?» «Что ты, милая?» — ахнула тетушка. «Оно незаметно не получится. У тебя, знаешь, какие отметины бы остались». Перед глазами тут же всплыли рубцы под ключицами, гордо выставляемые дамами на всеобщее обозрение. Наверное, то и есть следы пресловутой печати. Получается, у них всех был дар, а потом его заблокировали. И они этому отчего-то радуются. А вот у герцогини шрамов не было. Или я их не заметила? Платье у нее довольно закрытое, мне и в голову не пришло заглядывать ей в декольте. «Думаю, дело в отравлении», — кивая самой себе, продолжала тем временем рассуждать вслух тетушка. «Ты долго была без сознания, неудивительно, что возникли проблемы с памятью и контролем над магией. Хорошо еще не сорвалась». Она быстро взглянула по сторонам и понизила голос. «Я тебе покажу несколько упражнений. Они простенькие, но очень эффективные. Ты их должна еще с детства помнить, на концентрацию. Налаживает связи между разумом и даром. Главное, чтобы рядом растений не было». «При чем тут растения?» — хотела я было спросить, но вовремя прикусил язык. «У меня же, по идее, дар земли. Конечно, если выплеснется сила, ближайшие кактусы зацветут. Если не сломают горшок корнями и не выберутся. Кто знает, какие я могу им организовать мутации. Точнее, не могу, потому что у меня точно не земля, но тетушка об этом не знает. А вот упражнение — это хорошо, это полезно. Кстати, неплохо было бы и физическими заняться. Тело мне досталось, как я успела заметить, довольно деревянненькое. Прямо-таки земляное да нельзя. Растяжка принцессы оставляла желать лучшего. А ручки-веточки вряд ли изобразят более одного подтягивания. И то маловероятно. И если будет распирать, сдерживайся изо всех сил, не хватало еще, чтобы тебя и в самом деле запечатали. Добавила она раздраженно. У этих сандарцев совершенно варварское отношение к женскому дару. Чуть что блокируют, и все, прощай, магия. Я глубоко втянула пряный горячий воздух и небрежно поинтересовалась. А что будет, если моя сила совсем пропадет? Сама. Тетушка поперхнулась, но останавливаться не стала. Кажется, начинает привыкать к моим странным вопросам. Перед свадьбой тебя освидетельствовали сандарские маги-целители и выдали официальное заключение о том, что ты средняя одаренная магичка Земли, — ответила она наконец. Ты уверенно демонстрировала базовые заклинания и отлично собой владела. То есть расторжение брака в данной ситуации невозможно. Детям все равно передастся твоя сила, пусть она сейчас и спит. Другой вопрос, если бы заключение оказалось фальшивым, и твой дар вступил бы в конфликт с даром принца. У разных стихийников дети не рождаются, это всем известно. Но, к счастью, нам это не грозит. Она несколько нервно хохотнула. Мне же было совершенно не до веселья. Я-то знала наверняка, что магии Земли во мне уже точно нет. Получается, пропавшая сила — наименьшая из проблем. Засада случится, если она вдруг обнаружится. Другой направленности. Как бы в таком случае заключение не сочли поддельным. «Ой, какой бы случился скандал!» — воскликнула тетушка, отвечая моим невеселым мыслям. Я вздрогнула, но оказалось, что она совершенно о другом. «Только один поутих. Нам с тобой крупно повезло, что Сандар решился на брачный союз с Хаконом», — доверительно сообщила мне родственница. Я навострила уши. «Неужели мне сейчас наконец-то сообщат нечто полезное?»